Теперь Ленин болел, обострение может наступить в любой миг, и тогда... Кто знает, как поведет себя повелевающий аппаратом Коба. Коба явно подкопался под ленинскую власть, и Ленин испугался. Он решил убрать Кобу с поста генсека, но для этого был нужен повод. И Ленин его нашел. В 1922 году он решает урегулировать положение с республиками. Бывшие части Российской империи, Украина, Белоруссия, Закавказская федерация, управляемая ставленниками Москвы, формально были независимы от России, и Ленин задумал объединение республик. Коба в отсутствие Ленина предложил тайное сделать явным. Все независимые республики должны войти в Российскую Федерацию на правах автономии. Но это вызвало ропот в республиках, особенно в Грузии, совсем недавно потерявшей независимость. Грузинский руководитель Вуду Мдивани понимал, как тяжело объявить народу о прямом возвращении в царские времена. Он попросил фиговый листок, независимость хотя бы на бумаге. Ленин поддержал его и выдвинул идею союза республик, которые наделялись бумажным равноправием и даже имели право выйти из будущего союза. Это весьма удовлетворяло независимцев Грузии и одновременно позволило Ленину начать кампанию против Кобы. Коба и поддерживающий идею федерации другой национал Орджоникидзе, руководитель большевиков Закавказья, знали, как глубок национализм в республиках, какой опасной может стать завтра даже формальная независимость. В пылу споров темпераментный Орджоникидзе ударил независимца Кабахидзе. Это послужило прекрасным поводом для Ленина. Он объявил позицию Кобы и Орджоникидзе великорусским шовинизмом, а удар возвел в ранг преступления. Каменев, понимающий, что Ленин долго не протянет, и смертельно боящийся возвышения Троцкого, решает поддержать союз с Кобой и тотчас доносит ему запиской. Ильич собрался на войну в защиту независимости. Коба знает, изменился к нему Ленин, и, конечно, понимает, почему. Ленин теперь его враг, и Коба предлагает Каменеву общий бунт. Нужна, по-моему, твердость против Ильича. Да он уже не боится. Врачи отчитываются перед генсеком, у Кобы есть информация. Новый удар неминуем. Но Ленин действует эффективно, направляет в Грузию специальную комиссию, подключает к борьбе против Кобы и его врага Троцкого. Союз Ленина с Троцким делает исход борьбы предрешенным. Ленин решил раздавить Кобу на ближайшем же съезде. «Он готовил бомбу к 12-му съезду», — вспоминал Троцкий. «Бомба — это политическое уничтожение Кобы, обвинение в великорусском шовинизме, то есть в одном из самых страшных грехов для большевика. За этим неминуемо должно было последовать отстранение с поста генсека». Каменев трусит. Он пишет Кобе. «Думаю, раз вы и настаивает, хуже будет сопротивляться». Коба отвечает меланхолически. «Не знаю. Пусть делает по своему усмотрению». Коба решает ждать. Он умеет ждать. Он начинает составлять декларацию об образовании Союза Республик. Все, как хочет Ильич. Но Ленин не принимает капитуляцию. В начале октября он шлет записку Каменеву. «Великорусскому шовинизму объявляю бой». Каменев понимает, Ильича не остановить, дни Кобы сочтены. В это время Ленин поддерживает постоянную связь с Троцким через секретаршу Фотиеву. «Значит, он не хочет компромисса со Сталиным даже на правильной линии?» — спрашивает Троцкий. «Да, он не верит Сталину и хочет открыто выступить против него перед всей партией. Он готовит бомбу», — подтверждает Фотиева. И объясняет. «Состояние Ильича ухудшается с часу на час. Не надо верить успокоительным отзывам врачей. Ильич уже с трудом говорит, он боится, что свалится, не успев ничего предпринять. Передавая записку, он сказал мне, чтобы не опоздать, приходится раньше времени выступать открыто. Впрочем, Фотиева сказала об этом не одному Троцкому. Как мы узнаем далее, все, что происходит в кабинете Ленина, она докладывает Кобе. Она поняла, состояние Ильича ухудшается, с часу на час грядет новый хозяин. Лидия Фотиева — одна из считанных соратников Ленина, которую не тронет Коба. В 1938 году он отправит ее работать в музей Ленина. Увенчанная наградами, она отметит свой 90-летний юбилей и умрет в 1975 году, пережив и Кобу, и почти всю эпоху. Каменев появляется в кабинете Троцкого. Он был достаточно опытным политиком, чтобы понять, что дело шло не о Грузии, но обо всей вообще роли Сталина в партии. Троцкий. Трусливый Каменев покидает Кобу. Близится крушение бывшего любимца Ильича. Но информация Кобы была точной. Ленин не выдержал напряжения, борьбы и ненависти. 13 декабря два приступа отправляют его в постель. Второй звонок прозвенел. Врачи потребовали отдыха вождя. В середине декабря на пленуме ЦК Коба провел резолюцию. Возложить персональную ответственность за изоляцию Ленина, как в отношении личных сношений с работниками, так и в отношении переписки на генсека. Свидания с Лениным запрещаются. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Ильичу ничего из политической жизни, чтобы не давать поводов для волнений. Вождю о партийном решении не докладывалось. Он так и не узнал, что поступил под надзор врага. Впрочем, вождь исчез. Остался больной человек. Исчез и Коба. Он уже не был тенью, ибо не было вождя. Верный Коба умер. Появился Иосиф Сталин, с отличием закончивший Ленинский университет.